Добрый вечер. В России времена всегда серьезные. Ну, невозможно говорить всегда только о больших проблемах. Они же складываются из чего-то маленького, незаметного, но не менее важного. В 90-х годах была у меня одна юная пациентка, которая как-то неожиданно для меня сказала, вне всякого контекста разговора, ненавижу следовать за своими сверстниками, которые толпой двигаются за плывущей на небе огромной пачкой жевательной резинки. В числе разных характеристик поколения 90-х, я в том числе слышал характеристику жвачное поколение, поколение жевательной резинки. Но только вот жевательная резинка один из самых бесполезных предметов или объектов, известных в истории человечества. И тем не менее, устойчиво популярных. Ну, я не стану заниматься антирекламой. Ну, в общем, у меня есть все основания сомневаться в том, что жевание резинок – эффективный способ всевозможного стоматологического очищения. По крайней мере, привычная зубная щетка или зубная нить куда как более эффективна. Да и вообще, вот это самое ухаживание за полостью рта, если вы заметили, вошло в моду, ну, может быть, лет 10, а то и меньше. А до этого вот жвачка была просто символом. Действительно, была такая реклама с плывущей по небу жвачкой, за которой идет восторженная толпа молодежи, глядя на горизонт. Это было давно, действительно, в 90-х годах. И все, и не более того. Ну вот, зачем люди жуют жвачку? Это огромный бизнес, огромный рынок сбыта. Это колоссальные затраты, конечно, на рекламу в средствах массовой информации. Сегодня по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14, разговор о привычке жевать жвачку. В прямом смысле этого слова. Не умственную жвачку, а вполне себе каучуковую, резиновую. Зачем люди это делают? Если вы лично любитель жвачки, то зачем она вам? В первую очередь, не с точки зрения санитарного состояния рта, а с точки зрения души. Чего оно, это жевание? Какие чувства приносит вашей душе? Это, помните, в записных книжках Ильфа. У нас же сейчас тренинг идет по 12 стульям и золотому теленку. Есть замечательный вопрос, записанный как-то однажды Ильей Ильфом. А что вы испытываете, ковыряя в носу? Наслаждение или тоску? Вот так что вы испытываете, когда жуете жвачку? Наслаждение или тоску? И ваше взрослое, солидное мнение, зачем люди жуют жвачку? Что это за привычка такая человеческая? Что она человеку дает и приносит? Обсуждение идет по телефону 495-956-1514 и на постоянном сайте нашей программы в интернете, который находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар» вы входите. Заходите на сайт и видите сразу на первой странице мини-чат, в котором можно оставлять вопросы и ваше мнение о том, зачем люди жуют жвачку. 495-956-1514 наш телефон. А что касается музыки, ну, в общем, она более или менее очевидна, потому что в 60-х годах существовали всякие направления, и чрезвычайно популярным было направление музыкальное, их было два. Одно называлось «Баблгам», жевательная резинка, а другое — «Попкорн», в честь воздушной кукурузы, которую сейчас... Что-то схожий процесс, жуют в кино. Вот зачем все это нужно и как вы ко всему этому относитесь? Вот, конечно же, легкую музыку жевательной резинки. Kissed her in the morning, and I've kissed her at noon. I've kissed her in the evening, and I've kissed her beneath the moon. I've kissed her in the springtime, and I've kissed her in the fall. But last night on the back porch, I kissed her best of all. I kissed her in a hot rod, and I kissed her in a kettle. I kissed her in the movies, and once in a science lab. I've kissed her in a garden, on a bench behind the wall. But last night on the back porch, I kissed her best of all. Best of all. Ну, наверное, стоит сказать, что, собственно, каучуковая жевательная резинка, она появилась в начале 20 века, завоевала популярность после войны, а история жевания всевозможных психоактивных веществ уходит в глубину веков. Достаточно вспомнить Бетель, классическую жвачку с психостимуляторами американских индейцев. Достаточно вспомнить то, что в Европе, собственно говоря, табак появился впервые как жевательное вещество. Табак сначала жевали, а потом уже через несколько десятилетий начали курить. И привычка к жеванию табака тоже сохранилась по сей день. Ну, там хотя бы содержатся какие-то психоактивные вещества. Жвачка же замечательна тем, что из нее как бы все жевательные вещества ушли, и остался только сам процесс жевания, что очень интересно. Ну и запах, конечно, то есть остался еще аромат, вкус. Ну, как бы, вот я за это всю жизнь не люблю, честно говоря, жевательную резинку, потому что мне с детства показалось, что это страшный обман. Когда, ну, тогда редкость же была в советское время. В общем, как бы даже стыдно вспомнить, на что только советские дети не шли ради жвачки. Вот, но когда я попробовал эту вожделенную штуку, я понял, что меня обманули. Во рту как бы вкусно, а проглотить я этого не могу, потому что это один вкус, лишенный как бы пищи. Вот тогда, с тех пор, наверное, меня загадка жвачки, правда, стала волновать. Ну, сегодня все попроще, и как бы современное отношение к жвачке мы можем послушать даже в интервью молодых людей, потому что наш народный корреспондент Эльмира на улицах Нижнего Новгорода решилась собрать по этому отчаянному и интимному поводу несколько интервью. Здравствуйте, сколько вам лет? 21 год. А как вас зовут? Анна. Анна, вы жуете жвачку? Нет, никогда. А знакомые? Да, бывает. С какой целью? Чем они занимаются при этом? Мне кажется, они жуют от скуки, когда делают монотонную работу, и чтобы как-то себя занять. Ну, например, что они делают? На лекциях, когда что-то пишут. Или когда занимаются за компьютером. Мое мнение. То есть они это делают, чтобы проснуться, да, немножко себя так взбодоражить? Да, возможно. Как вас зовут? Меня зовут Константин. Константин, а сколько вам лет? Мне 19 лет. Вы часто жуете жвачку? Ну, в среднем 2 раза в неделю. А зачем? Ну, я жую жвачку для того, чтобы очистить полость рта от кусочков еды. А у вас есть друзья, которые часто жуют? Подолгу? Да, у меня есть друг, мы с ним снимаем квартиру, он довольно часто жует жвачку. Он, так, ну, можно сказать про него, что он активный человек. Ну, как вы думаете, он для чего жует? Вот можете как-то охарактеризовать? Что он в этот момент делает, когда он жует? Ну, в это время он обычно программирует. Спасибо. Здравствуйте, как вас зовут? Алексей. А сколько вам лет? 25. Скажите, вот вы сами жуете жвачку? Если да, то с какой целью? Если нет, то есть ли у вас друзья, которые эту жвачку жуют? Нет, я сам не жую жвачку, но я знаю людей, с которыми я работаю, которые делают это постоянно. А с какой целью? Что они при этом испытывают, что они делают, чем занимаются? Я вообще не задумывался, но я думаю, что эти люди... ну, моя первая версия, то, что им это может выписывать врач, там, для... не знаю, там, пищеварение. Второе, то, что они, может быть, думают, что они так выглядят более солидно. Ну вот, а чем они занимаются? В этот момент они либо сидят за компьютером, работают, либо, то есть я как замечаю, они ведут общение с коллегами на каком-то совместном собрании в течение где-то получаса, наверное. То есть они могут разговаривать и одновременно жевать? Да. Именно так. То есть, причем я как бы это замечаю и иногда подкалываю, но как бы человек, наверное, привык просто. Алексей, то есть вам это не очень нравится, да? Мне да, особенно когда вот девушка делает, мне очень это не нравится. А как вы это воспринимаете? Это немножко агрессивная позиция такая или нет? Да, в том-то и дело, что я думаю, что агрессивно, и человек, который это делает, он это понимает, и для этого он делает. То есть он так самоутверждается? Да, что-то вроде этого. Спасибо вам большое. Ну вот, есть целый ряд, да, и совпадающих, противоположных мнений. Ну, я не говорю о санитарии полости рта. Еще раз, что касается меня, то это, ну, как бы, надо же бессмысленный предмет использовать в каких-то позитивных целях, чтобы увеличить его покупаемость. Это для меня так, чисто субъективное мнение. Ну вот, смотрите, выглядеть солидно, агрессивно, самоутверждаться, работать на компьютере. Вот цели, с которыми молодые люди как бы перечислили функцию жвачки. Что в этом общего? Вот что как бы объединяет все эти функции? И самое главное, вам в конце концов нравится, у вас вызывают симпатию люди, которые жуют жвачку. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Ну, как мне кажется, современное желание жвачки связано со страхом быть самим собой в какой-либо ситуации или вообще чувствовать свое подлинное «я». Желание маскирует этот страх, эту неуверенность, перенося ее на работу через тень, вместо того, чтобы найти конструктивное или, можно сказать, даже творческое решение проблемы самовыражения. И дело даже не в какой-то агрессии или брутальности, а, как мне кажется, живущий человек этим как бы своим действием хочет сказать, что все нормально, все окей, не надо ни за чего серьезно переживать. Все это лишнее. Желание помогает не задумываться о чем-то, как мне кажется, что для человека является действительно важным. Способствует отвлечению от этого. Вот человек отвлекается, потому что сам хочет этого, потому что важно для себя задуматься, он считает, причем часто справедливо, неудобным и некомфортным, потому что это может поменять весь его уклад жизни и мировоззрение, которые для него удобны, в которых он уверен и к которым он привык. Вот только подлинный смысл своего существования в таком случае человек не чувствует, подспудно это понимая, но не признавая себя в этом до конца. А желание, как и все дурные привычки, потому, наверное, дурные, помогает в этом. Как помогают разные измы. Алкоголизмы, нарко, труда, секса, авто и так далее. Что у человека служит инструментом для самоидентификации и ухода от своего подлинного «я» в сторону «я» надуманного. «Я» маски. Коль, вот я вас... Блеск, просто блеск. Но я вас перебью, потому что, вот понимаете, есть такие понятия «человек-алкоголик» или сейчас даже модно отчасти говорить «а я наркоман». Ну, там мы не будем сейчас обсуждать эти формы самоидентификации. Это формы самоидентификации, несомненно. Но вот ведь что интересно. Такого вот я не слышал никогда. Может, вы слышали? «Я жвачечник» или «я жвачное». Как бы «я жующий». Ну, вот нет такого, да, вот самоопределения. Такой концепции личности. Пусть, да, я наркоман, это концепция личности патологическая, но, тем не менее, концепция. То есть, все-таки, это частичная какая-то такая вещь. Коля, а вот скажите, вам лично нравятся жующие люди? Ну, как бы сами люди жующие, нравятся они или мне нет, это не зависит от того, жуют они или нет. Но в тот момент, когда они жуют, как бы нравится не очень. Скажем так, точнее. Вот вы видите в этом, как я понимаю, некоторую, да, ну, как многие, не вы же один, конечно, некоторую демонстративность. Человек что-то из себя строит. Этим, ну, не, может быть. Этим, может быть. Этим неприятно. А вот что он из себя строит? Ну, может быть, то, что ему... от чего он менее переживает, как бы, что ему кажется более комфортным в глазах окружающих. То есть строит то, чтобы окружающие реагировали на это так, как ему было бы комфортно, чтобы они реагировали. Вот примерно так, наверное. Спасибо большое, Коль. Спасибо вам огромное. Алло, Коль, ушли? Ушел Коля. Я вот что хотел сказать. Здравствуйте, Валентина. Алло, добрый день. Добрый день. Вернее, уже вечер. Пусть Но будет мне вечер. Хочется сказать то, что есть хорошая поговорка. Съешь одно яблоко в день и забудешь дорогу к врачу. Кроме того, есть хороший, то есть, может быть, артизан. Вот это, прожуй одну жвачку, да, one apple a day, put your doctor away, прогоняет докторов прочь, английская пословица. Жуй одну жвачку, да, да, так? Нет, жвачка, я согласна с оппонентами, которые вы до меня говорили. У каждого есть своя ситуация, когда действительно где-то на 20 минут, на полчаса можно пожевать, как говорится, и быть уверенным в себе при разговоре с собеседником. Однако, еще раз повторяю, что есть натуральные средства, которые нам помогают. Валентина, спасибо большое. Хочу, знаете, что услышать? Вот, смотрите... Тут есть что-то, вот это интересное, между одним яблоком в день и одной жвачкой. Я хочу сказать, что жвачка, ну, вряд ли, только вот в стоматологии, может быть. Не буду спорить, атрибут здоровой жизни, но вот она атрибут какой жизни? Валентин, алло. Нету. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Мне кажется, если отвечать напрямую на ваш последний вопрос, то жвачка – это атрибут не очень большого интеллекта. Да простят меня все жующие. Да, пожалуйста. Мне правда. Кажется, что человек, который жует, он и думает только о себе, кроме того, что вот он, ну, так сказать, не совсем видит себя со стороны, все-таки вот объективно, да, он еще не очень хорошо понимает, что такое вежливость, что такое культура. Ну, в общем, жевание жвачки является, опять же, интересное слово, атрибутом. Оно само по себе очень интересное слово. То есть оно, в отличие от, скажем, пьянки или наркотика, личность не определяет, а является атрибутом, неким стигматом личности, которая с помощью этого посылает какой-то сигнал. А сигнал этот, как правило, связан с некой уверенностью до развязности. А Елена, видимо, намекала, она положила трубку, а Елена, видимо, намекала на тот всем известный факт, что жвачку постоянно живет небезызвестное, чрезвычайно полезное животное, которое называется коровой. И вообще в нашей традиции, где коров всегда очень ценили, как бы эта ассоциация непрерывного пережевывания, она, конечно, тут же возникает. Это тоже несомненный факт, чего ж его скрывать. Здравствуйте, Сергей Аполлонович. Алло. Алло. Вы знаете, я вот... Сергей Аполлонович, отойдите подальше от приемника. Ну, я говорю, очень короткая мысль, то она у вас больше байка. Вот спрашивает одного человека, что он при этом выражал-то, что он хотел сказать. Да ничего не выражал. У него на глазах, в глазах было выражение мечтательно жующей коровы. Ну да, именно так. Но, с одной стороны, вне всякого сомнения, жвачка демонстрирует некую сосредоточенность человека на себе и некую отсутствующую в нем уверенность. Но вот вопрос, почему все это сочетается, и самое главное, ну вот вы слышали в интервью молодых людей из Нижнего Новгорода, что, ну, в общем, подавляющее большинство отмечает, что люди жуют жвачку непрерывно, работая на компьютере. И, ну, это вряд ли является демонстрацией. Ну, есть, конечно, у кого-то видеокамеры, да, и интернет, видеосвязь с кем-нибудь, но наверняка далеко не у всех. Поэтому трудно сказать, что вот жвачку жуют только для того, чтобы чего-нибудь кому-нибудь показать. И только одна Валентина, между прочим, и я, вспоминая о вкусе и об обмане того, что вкус есть, а проглотить нечего, как бы вспомнили о еде. Ну, ведь жевание, в конце концов, кроме всего прочего, это некий предварительный этап к процессу еды. А еда, это, несомненно, в том числе процедура успокоительная. Мы просто как-то об этом забываем. В общем, общеизвестно, да, что там, где русский пойдет и выпьет рюмку водки, там итальянец пойдет и съест тарелку спагетти. Я не про то, что лучше и что хуже, я про то, что релаксирующая функция насыщения – факт общеизвестный. А по всему поводу, ну, как-то вот эту функцию вообще еды мы как-то не учитываем. Здравствуйте, Александр. Алло. Алло. Вот, теперь мы вас слышим. До этого... Алло. Слушаем вас. Алло. Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Отойдите немножко подальше от приемника и говорите. Так, я отошел и теперь говорю. Слышно меня? Да. Вот, на мой взгляд, значит, жевание человека, оно связано с психоэмоциональной сферой его. Вот есть такое понятие о райховские зажимы, это относится к психо, как сказать, к телесно-ориентированной психотерапии. Зажимы Райха, зажимы Райха относятся к... имеют свою, как бы, эмоцию, там зиждется эмоция или живет эмоция гнева, подавленного гнева. И человек интуитивно начинает жевать жвачку тогда, когда у него гнев, и он жует, и тем самым как бы освобождается от этой эмоции. Спасибо большое, Александр. Вы первый, который хотя бы, ну, как-то коснулся психологической функции жвачки, и даже вспомнил органон Райха, у которого действительно есть окончание в жевательных мышцах с точки зрения особенно Александра Лоуэна, да, знаменитого одного из создателей телесно-ориентированной терапии. Вот все эти вопросы, они как бы накопились. Ну, давайте подумаем над ними вокруг следующей бабл-гамовской жвачечной мелодии. Chaque jour je te reviens, les bras chargés de paquets. Je vais fort, mais je n'y prends bien, car devant ton air mauvais, oh ça y est, moi, je te fais le coup du charme. Il est parfait, mon petit coup du charme. Lorsque tu te gendarmes, moi je ris, t'es gentil, tu dis oui. Sur mon cœur, je prétends qu'ils sont mes copains et ça te met en fureur. Alors hop, moi je te fais le coup du charme. Il est parfait, mon petit coup du charme. Calme tes alarmes et gentil, quand je ris, toi aussi. Lorsque tu te gendarmes, tu es pour mon amour, je suis pour ton amour, toujours. C'est l'amour. Здравствуйте, Лилия Евгеньевна. Алло, Нижний Новгород. Алло. Не слышу я Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Галина. А Москва? Есть у нас на проводе Москва? Алло. Нет, что-то со звонками не слышу я пока звонков. Если вам не трудно, перезвоните. А хочу я вот что сказать. Ну, вообще функции у жвачки были в разные эпохи очень разные. Почему-то никто не вспомнил, что, в общем, и сегодня, по-моему, определенные категории молодых девушек считают, что это им придает чрезвычайно сексуальный вид. А вот в 60-х годах музыку, из которых мы слушаем, и на фотографиях, и в календарях, и в жизни. Настоящая блондинка должна была непрерывно и лениво надувать огромные розовые жвачечные пузыри. Сейчас как-то вот с этим пореже, а вот в советские времена это было делом чести надувать пузыри и жвачки. И в этой связи, между прочим, у нас на форуме постоянная наша участница пишет о том, что, строго говоря, вот дутье, дух навсегда ассоциировался с силой человеческой. И поэтому, может быть, действительно тайна жвачки может прятаться в ее надувании. Тоже один из вариантов. Ведь это та область знаний, в которой мы, по счастью или по несчастью, ничего не можем с вами утверждать точно и однозначно. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вот что я хочу сказать. На самом деле, жвачка, движение челюстями у коровы и быка, ну и все, кто работает в сельском хозяйстве, это знают, демонстрирует здоровье животного. Здоровье животного и его силу. Вообще говоря, Жвачка – это введение в процесс еды. А еда в древности человеческой всегда была далеко не только процессом расслабления и далеко не только процессом получения удовольствия или заполнения естественных потребностей. Здравствуйте, Лилия Евгеньевна. Алло, Нижний Новгород. Алло. Да. Здравствуйте. Вот мы ваше молодое... Здравствуйте. Мы ваше молодое поколение слушали из Нижнего Новгорода. Давайте теперь послушаем, что скажет поколение взрослых. Да, я поколение 70-х, что ли, годов. 80-х. Значит, мы вообще всегда были разные моды на все. И вот жвачка это тоже явилась какой-то вот модой, новшеством. Молодые всегда быстро клюют на какие-то новшества. А в общем-то, сейчас это уже не ново. И люди же жуют потому, что кто-то просто не хочет курить, свое здоровье портить, пить там, да, вот они обращаются к жвачкам. Я считаю, что это тоже вид наркотика. Да какой время. Же там вот наркотик-то? Там нет никакого наркотика. Точно. А наркотик это что? Это вот восполнение двигателя. Вот сейчас люди ведь, они же очень мало двигаются. Наркотиком, и... наркотик, спасибо. Ну вот, так как очень сложный вопрос. Лилия Евгеньевна, вы здесь еще? Алло. Да-да, я здесь. Я хотел, знаете, что сказать? Я хотел сказать, что хочу перенести акцент немножко со спорта и с малого движения, поскольку движение челюстями, в общем, двигательную активность не восполняет. Давайте не будем это как бы обманывать. Хотя в этом есть один маленький нюанс. В общем, когда человек тщательно работает челюстями, облегчается движение крови по сосудам мозговым. Правда, это доказано физиологами. И сосредоточиться легче, голова немножко проясняется. Не так, конечно, как при действии химических веществ, но, в общем, некоторый такой эффект все-таки существует. От любого движения челюстями, не обязательно с помощью жвачки. Как бы можно просто сжимать и разжимать челюсти, имитируя жевательное движение. А вот жвачка – это символ чего, в конце концов, с наших вот этих 70-х, 80-х годов? Ну, если брать вот, вот именно в ракурсе так в разных мод, то это символ вот выделиться, выпендриться чем-то там, да, кто нарядами, ну, кто чем там, человек... а кто-то тем, что у него есть жвачка. Вот почему вы используете слово наркотик? Вот смотрите, что как бы дает жвачка? Это способ, это способ... восполняли недостаток движения. Ой, нет, перестаньте. И вот отказались от недостатка движения. Что передает, жвачка? Выпендриваются с помощью жвачки, согласен. А чем человек должен выпендриваться? А кто чем? Кто нарядом, кто прической, кто походкой, кто разговором, кто дракой? Ну, своими способностями. А кто тем, что у него есть... Значит, жвачку вы называете наркотиком, потому что она что-то подменяет. Что-то, чем с помощью чего человек может выделиться. Это чего такое? Я все время пытаюсь добиться от вас чего-то для меня совершенно очевидного. Это очевидное, правда очевидное, для меня называется легкая жизнь. Для нас жвачка в 70-х, 80-х годах была символом легкой жизни. А вот что такое легкая жизнь? Легкая жизнь – это малодвижение. Не сердитесь, да, конечно, и легкая жизнь – это малодвижение, и жвачка – это малодвижение, все малодвижение, я понял, но это не так. Как бы гиподинамия – это очень плохо, но это не легкая жизнь. Легкая жизнь – это жизнь без усилий, когда вместо некой формы человеческой уверенности в себе можно использовать жвачку. То есть некое определенное коровье выражение на лице, которое скорее показывает не столько уверенность в общении, сколько пофигизм. А пофигизм как сила – имеет очень древние, на самом деле, кормы, восходит к коровам, это совершенно точно. А я хочу сказать, что, на самом деле, конечно, еда и процесс жевания когда-то был ритуальным процессом, поскольку это единственный способ, и мы это знаем, показать абсолютную власть над другим человеком. Вот, например, у нас это в речи осталось, когда мы видим красивую женщину, то пошлый мужчина ей говорит: «Так бы тебя и съел». То есть «Так бы овладел тобою». И врагов съедали вовсе не потому, что были такими жестокими, а потому, что это было способом овладеть их силой. И главным в этом процессе был, несомненно, процесс медленного пережевывания врага, потому что сила должна была тщательно усвоиться. Мне не осталось времени, поэтому я ускоряюсь и утрирую, не сердитесь. С тех пор человек, который жует, чувствует себя сильным. По крайней мере, демонстрирует свою силу, свое преимущество над врагом. Причем именно военное. Да? Вот я... Жвачка демонстрирует... Тут вспоминали у нас на сайте Джорджа Буша-младшего. Я сильнее. Не умнее... Не тоньше, я сильнее. И это ровно то, что символизирует жвачка в общении. Потому что иногда это же чувство нужно, когда ты работаешь над чем-то сложным. Что-то пишешь или что-то там программируешь. Это довольно сложный интеллектуальный труд. И нужна некая сила, уверенность, что окружающий мир тебя не тронет. Но, конечно, акция, то есть, извините, функция жвачки сугубо символическая. И самое главное в ней – это вот эта вот демонстрация способности, что ты способен съесть врага, что ты так наелся врагов, что тебе столько сил, что ты вот-вот отрыгнешь. Это не столько расслабляет или концентрирует внимание, сколько символически дает человеку почувствовать себя сильным. А так как это, конечно, не источник силы, а только лишь ее символический атрибут, то вот в разряд каких-то таких наркотиков или объектов, которые вызывают зависимость, вроде игральных автоматов, жвачка пока, что дальше будет, я не знаю, но пока уж точно совершенно не попала. Ну вот, собственно, это все, что я сегодня успеваю сказать. Надо сказать, очень конспективно, поскольку говорить об этом можно долго и интересно, как вы видите. Предлагаю следующую тему для интересного и важного, на мой взгляд, разговора. У нас на форуме очень многие предлагали поговорить о чем-то вроде будущего России, о том, что ждет дальше Россию. Я не могу об этом говорить, поскольку я не футуролог. Но вот в среду, в ближайшую, 21-го, когда будет следующий наш эфир, будет юбилей маленький у футуролога, точнее говоря, у великого писателя-фантаста Герберта Уэллса. Если вы помните прошлый эфир, то наш знаменитый гипнотизер Вольф Мессинг на приеме у Сталина точно не был, а вот Уэллс на приеме у Ленина точно был. Я предлагаю вспомнить, хотя бы почитать где-нибудь в Википедии краткое содержание его первого знаменитого романа «Машина времени», поскольку он там дает модель человеческого общества, которая, по-моему, отчасти позволяет нам разобраться и с нашим собственным будущим. Поэтому тема следующей программы Герберт Уэллс, сюжет романа «Машина времени. Общество будущего». И нет ли в этом важности Уэллса для России, нет ли в этом некой возможности обсудить и наше с вами собственное будущее? Вот так сложно сформулирую тему следующего эфира. Спасибо всем большущее, спокойной ночи, и очень бы хотелось увидеть вас завтра на нашей встрече. This love of mine, treat me gently, treat me kind. Don't be mean and don't be bad. You get the truest love that you ever had. if you want my lips to kiss. Cuddle close and don't resist. Loving you is all I crave, and if you let me, pretty baby, I'll be your slave. If you want this love of mine, baby, come on, get it. If you should fall in love with me, I'll bet you never forget it. Not a thing I wouldn't do. I'd do anything just for you. Just let me know that you're really mine, 'cause I will love you till the end of time. Anything just for you. Just let me know that you're really mine. I will love you till the end of time. Oh, cuddle close and don't resist. Baby, this love of mine.